тотчас же придумал ему имя Виктор Оноре и строил новые проекты их совместной жизни. Уверенный, что ей больше некуда отступать, в очередной раз предлагает Еве оформить брак. И вновь летят восторженные письма любимой. Тысячи поцелуев двум сердцам, которые бьются в тебе. Чуть позже он едет к ней в Германию. Их встреча радостна, но дочь Евы и ее будущий супруг ни о чем не догадываются. Ева явно не спешила объявлять о своей беременности ни им, ни в обществе, побаиваясь скандала. Она все еще колеблется. В декабре 1846 года, после многочисленных переездов в течение последних месяцев, мадам Ганская почувствовала себя плохо, и в конце месяца преждевременно родился ребенок, умерший несколько дней спустя. Бальзак тяжело перенес это известие. «Не могу выразить, как я страдаю. Я в полной растерянности. Я так хотела этого ребенка от тебя. В нем была вся моя жизнь». В этот же период появились первые и незнакомые ему ранее симптомы, связанные со здоровьем. Одышка, сильное сердцебиение, непонятная усталость там, где ее ранее никогда не было. И только надежда на новую встречу спасала его. «Я не могу себе представить, что в субботу вечером я обниму и прижму к сердцу мою любимую. Это подобно мечте. Если я иду в театр, я боюсь вернуться слишком поздно. Я дрожу при мысли об этом. Соединиться на 2 месяца. Словно обвенчанные на 2 месяца, повсюду вместе, никому неизвестные, счастливые, позволяющие себе маленькие излишества в консерватории, опере и в итальянском театре. Твой Оноре сходит с ума. Боже, как я хочу тебя!» Письмо от января 1847 года. Вместе с мадам Ганской просыпалось его вдохновение. В течение этих 2 месяцев Бальзак, продолжая работать над кузеном Понс, начинает работу над очередным шедевром «Кузина Бетта». И, наконец, в 1847 году Эвелина впервые пригласила его на Украину. Как долго он ждал этого приглашения, и как хотелось ему увидеть страну, где она жила. И, несмотря на появившиеся проблемы со здоровьем, в сентябре 1847 года Бальзак садится в парижский поезд по направлению к Германии. А затем допотопная кибитка, в которой он пересек Польшу и Украину. Путь нелегкий, но красота сентябрьской украинской ночи компенсировала все неудобства. Ночь была великолепна. Небо напоминало синюю вуаль, удерживаемую серебряными гвоздиками. Это глубокое одиночество, эта пустота оживлялись лишь чистым звоном колокольчика, постоянно звеневшего на лошади, звук которого, в конце концов, мне нравился все больше и больше. Утром его разбудило пение крестьянок, идущих на работу, и он не перестает удивляться этому необъятному царству пшеницы. В письме к сестре он добавляет: «Трудно представить себе размаха и плодородие этих земель, которые никогда не удобряются и при этом засеваются каждый год. Не зря, видимо, в XIX веке Украину называли житницей. Вечером его взгляду открылись огромные леса и опять поющие крестьяне и крестьянки, возвращающиеся с поля. Он поражен богатством этого края и, как истинный европеец, считает непростительным, что это никак не используется для получения прибыли. Здесь засевают только то, что могут собрать. Остальные угодья оставались нетронутыми, точно так же, как и богатейшие дубовые леса. В то время как Франция искала дерево для строительства первых железных дорог, здесь стоят девственные и никем не используемые дубовые великаны. Впрочем, кажется, современные бизнесмены уже начали исправлять эту оплошность. Одним словом, его все здесь поражает. Это страна, где живет его любимая. Он ненадолго задремал, проснувшись уже в сумерках. И неожиданно в лучах заходящего солнца он увидел перед собой дворец, нечто вроде Лувра или греческого храма. Так было положено начало путевым заметкам Бальзака об Украине, получившим в дальнейшем название «Письмо о Киеве». Но самое главное, что цель его долгого путешествия была достигнута. 8000 верст за 8 дней. Париж, Кёльн, Берлин, Краков, Львов, Киев. Сегодняшние туристы улыбнутся. Бальзак устал, но присутствие Евы придает ему сил, и на следующий день они отправляются в Киев. Врожденный путешественник, он посетил Софийский собор, Лавру, знаменитые катакомбы, продолжая описывать свои впечатления все в том же письме о Киеве. Город ему понравился, и он удивлен большим количеством церквей и соборов. В том же письме он относит Киев к категории вечных городов, а чуть позже называет его Северным Римом, поставив на один уровень Киев, колыбель православия, и Рим, центр мирового католицизма. Он чувствовал, что хорошо известен здесь.